Глава 14. Конечно, Нэнси с ними пошла, потому что Минта Дойл ее умоляла немым взглядом и протянула к ней руку, когда Нэнси после обеда собралась улизнуть к себе наверх от кошмара семейственности. И пришлось ей идти. Ей не хотелось идти, не хотелось во все это впутываться. Ведь пока они шли по дороге до самых скал, Минта хватала ее за руку, потом отпускала. Потом снова хватало. И чего вообще-то ей нужно, спрашивала себя Нэнси. Чего людям нужно? И когда Минта хватала ее за руку и не отпускала, Нэнси волей-неволей видела стлавшийся ей под ноги целый мир. Словно Константинополь в тумане. И как бы у тебя ни слипались глаза, приходится спрашивать. А это Айя София? А это Золотой Рог? Так вот и Нэнси спрашивала, когда Минта хватала ее за руку. Ей это нужно? Не этого ли? Но что такое это? Там и сям из тумана проклевывались, когда Нэнси смотрела на славшуюся ей под ноги жизнь купол, шпиль, выдающиеся без названий. Но когда Минта отпускала ее руку, когда они сбегали по склонам, все... Купола и шпили, и что там еще пробивало туман, вновь канув в него, исчезало. Минта, считала Эндрю, ходить в общем умело. Одевалась разумнее прочих женщин. Короткие юбочки, черные бриджи. Прыгнет прямо в поток и барахтается. Приятная смелость. Но, в общем, не дело, так можно и расшибиться нелепейшим образом. Она, кажется, ничего не боялась, кроме быков. Едва увидит быка, с визгом кидается прочь, раскинув руки. А быков ведь именно это и бесит. Но она ничуть не стеснялась в этом признаться, тут надо отдать ей должное. «Она дикая трусиха по части быков», — она говорила. «Наверное, так она думала, ее вывалили из колясочки, когда она была маленькая. В целом она была не из тех, кто задумывается над тем, что говорить и что делать». Вот и сейчас застряла у края скалы и что-то запела такое. «А пошли вы все к чертям!» И всем пришлось подхватить припев и хором надсаживаться. «А пошли вы все к чертям!» Однако было безумно жаль пропустить момент, пока прилив еще не затопил все охотничьи зоны. «Безумно жаль!» — согласился Пол и вскочил. И пока они скользили вниз, он цитировал путеводитель на тот предмет, что острова эти славятся по праву своими видами, напоминающими парки, и большим числом и разнообразием морских достопримечательностей. Но нет, совершенно не делайте выкрики и посылания к чертям, чувствовал Эндрю, пробираясь вниз по скале. И это похлопывание тебя по плечу, обращение старина и прочее в том же роде. Совершенно, совершенно не дело. Вот потому-то он и зарекся брать в экспедиции женщин. Внизу они сразу же разделились. Он отправился на Поповский нос, разовшись, скатав носки, и оставил эту парочку на собственное попечение. Нэнси пробралась к своим возлюбленным скалам обыскивать свои знакомые заводи и оставила эту парочку на собственное попечение. Она сидела на корточках и трогала резиново-гладких морских анемонов, ломтями желе облепивших выступ скалы. Замечтавшись, она преображала заводь в бескрайнее море. Пескарей превращала в акул и китов. И, держа ладонь против солнца, окутывала тучами весь свой крошечный мир, как сам Господь Бог, погружая во тьму и отчаяние миллионы ни в чем не повинных, ничего не ведающих существ. А потом, отняв руку, вновь выпускала на них веселое солнце. По белому, исписанному волнами песку, в кольчуге и наручнях, державной поступью, удалялся какой-то немыслимый левиафан. Границы заводи все расширялись и таял в горном ущелье. А потом она незаметно скользнула над заводью взглядом. И взгляд замер на мреющей грани между морем и небом, на деревьях, волею пароходных дымков, расколыхавшихся над горизонтом. И от всего этого богатства, которое щедро катил на нее и тотчас яростно отбирал простор, от впечатлений величия и разной мелкой нечисти, преспокойно среди него процветавшей, заводь опять сокращалась. Она вдруг как приклеилась к месту, и у нее захлопнуло сердце, а ее собственное тело, собственная жизнь и жизни всех-всех на свете превратились навеки в ничто. Так, сидя на корточках над заводью, слушая волны, она замечталась. И тут Эндрю закричал, что прилив, и она зашлепала по приплеску, побежала по песку, и от разгона и радости бега залетела на большую скалу, и там, господи, сидели в обнимку Минта и Пол. Наверное, целовались. Она возмутилась, она пришла в ужас. Они с Эндрю натягивали носки, обувались в мертвом молчании, не проронив ни слова. Потом нагрубили друг другу. Могла и позвать его, когда лангуста увидела или кого там, ворчал Эндрю. Тем не менее оба чувствовали, мы не виноваты. Никто же не хотел, чтобы произошло это безобразие. И все равно Эндрю раздражало, что Нэнси принадлежит к числу женщин. А Нэнси злила, что Эндрю из числа мужчин. И они очень тщательно и очень крепко завязывали шнурки. Только уже когда опять забрались на самый верх, Минта заголосила, что потеряла бабушкину брошку. Бабушкину брошку, ее единственное украшение, плакучая ива. Они помнят, конечно, такая вся из жемчужинок. Они, конечно, ее видели, причитала она, и слезы текли по щекам. Бабушкину брошку, бабушка ею чепчик закалывала до последнего дня своей жизни. А она ее потеряла. Лучше бы она что угодно еще потеряла. Она захотела вернуться и поискать. Все вернулись. Шарили, смотрели, ползали по самой земле, рявкали друг на друга. Пол Рейли, как сумасшедший, обыскивал то место, где они с Минтой сидели. Вся эта возня вокруг брошки совершенно не дело, думал Эндрю, когда Пол ему предложил произвести тщательнейшие розыски между тем пунктом и этим. Прилив наступал. Через минуту море грозило накрыть то место, где они сидели. Всякая возможность найти эту брошку решительно сводилась к нулю. «Нас отрежет!» — взвизгнула Минта, вдруг спохватившись в ужасе. Будто была хоть малейшая доля опасности. «Поздравляю! Те же быки!» «Она не умеет совладать со своими эмоциями», — думал Эндрю. «Женщины вообще не умеют. Пусть этот несчастный Пол утихомиривает ее». Мужчины, Эндрю и Пол, разом сделались мужественными, не всегдашними, держали краткий совет. И решено было воткнуть трость Пола на том месте, где они сидели, и вернуться, когда будет отлив. Сейчас пока ничего не поделаешь. «Если брошка тут, она и будет тут, до утра», — уверяли они Минту. Но та хлюпала все время, пока они поднимались. «Это бабушкина брошка. Лучше бы она что угодно еще потеряла». И все же Нэнси чувствовала, что хоть брошку ей правда, наверное, жаль. Плачет она не только из-за нее. Она плачет из-за чего-то еще. «Впору всем сесть и расплакаться», — думала Нэнси. «Только неизвестно из-за чего». Они обогнали их, Минта и Пол. И он ее утешал, рассказывал, как гениально он умеет отыскивать разные вещи. Один раз, когда маленький был, он нашел золотые часы. Он встанет ни свет ни заря, и он определенно найдет эту брошку. Ему казалось, что будет совсем темно, и он будет один на берегу, и почему-то все будет довольно опасно. Тем не менее он начал ей говорить, что непременно найдет брошку. А она сказала, что и слышать не хочет о том, чтобы он вставал ни свет ни заря. Брошку не найти, она знает. У нее предчувствие было, когда сегодня она ее закалывала. И он решил про себя, что ничего ей не скажет. Потихоньку ускользнет рано-рано, когда все еще спят. И если не найдет брошку, он поедет в Эдинбург и купит новую, точно такую же, только еще лучше. Он докажет, на что он способен. И когда они вошли наверх, и перед ними всплыли огни городка, огни, вдруг высыпавшие один за другим, показались ему тем, что сбудется с ним. Женитьба, дети, свой дом. А когда вышли на большак, залегший между большими кустами, он думал о том, как они укроются с нею в укромность и будут идти и идти. Он всегда ее будет вести, а она к нему льнуть, вот как сейчас. Когда сворачивали у перекрестка, он думал о том, какого он ужаса натерпелся сегодня. И надо кому-то сказать, миссис Рэмзи, понятно, потому что у него дух перехватывало при мысли о том, что сегодня он сделал, что было. Самый-самый жуткий момент в его жизни, когда он сделал предложение Минте. Он хотел сразу пойти к миссис Рэмзи, потому что он как-то угадывал, что это она его подбила на все. Она вернула ему веру в себя. Больше никто его не принимает всерьез, а благодаря ей он поверил, все ему может удастся. Сегодня он целый день чувствовал на себе ее взгляд, который, хоть она ни слова ему не сказала, будто ему говорил: «Ты на это способен, я верю в тебя, я жду». Да, все-все благодаря ей. И как только они вернутся, он отыскал огонек ее дома над бухтой, он сразу пойдет к ней и скажет: «Я это сделал, миссис Рэмзи. Я это сделал. Спасибо вам». И вот, свернув на ведущую к дому тропу, он увидел огни, перемещающиеся за верхними стеклами. Кажется, они опоздали кошмарно. Все собирались ужинать. Дом был весь озарен, и свет с темноты ему ударил в глаза. И он повторял, как дитя, когда шел по въездной аллее: «Огни, огни, огни!» И повторял ошарашенно: «Огни, огни, огни!» Переступая порог и озираясь совершенно одеревенелым лицом. «Но, Господи Боже!» — сказал он себе, ощупывая узел на галстуке. «Что это я? Нельзя же себя выставлять идиотом!»